вспомнили слова капитана Циснероса. Решили проверить торговый путь южнее острова Ямайка. Довольно быстро догнали караван из 7 судов под охраной военного галеона. Снова покорность слабого перед сильным. Но братья успокоились. Причиной послужили небогатые трофеи. 18 тонн золота, почти 300 тонн серебра. Медь, свинец, олово и прочие трофеи радовали только капитанов и экипаж. Горечь от гибели капитана Жака вылечила время и новые заботы. Они получили огромный караван трофейных кораблей, которые надо было привезти в Нассау. Элементарно не хватало людей. На флот в 11 единиц, кроме братьев, 2 капитана, 2 штурмана и артиллеристы братья Треви. Из рядового состава всего 400 матросов. При этом 4 корабля должны сохранить полную боеспособность. Второй в этом году поход золотой эскадры подходил к завершающей стадии. Существовала большая вероятность встретиться с кораблями сопровождения золотых галеонов. Взяли курс на Нассау, где предстояла новая встреча с капитаном Ицхаком Нейманом. Его караван в ближайшее время должен был вернуться из Европы. Снова предстояли нудные хлопоты по отбору товаров для Амстердама. В обратную дорогу через океан Ицхаку придется вести уже 20 кораблей. «С возвращением в Нассау тебе надо закончить свою идею с болтами», — напомнил Вова брату. «Тебя болты заинтересовали? Почему?» «Необходимо восстановить разящую стрелу. Без болтовых усилений корабль не восстановить. Правый борт от артиллерийской палубы до верхней палубы необходимо сделать 4 раза тоньше». «Верно, моряков поубивало не ядрами, а досками». Толстые доски – хорошая защита от картечи. При столь низкой интенсивности ведения боя всегда можно заранее спуститься в трюм, где никакая картечь или ядра не возьмут. Меня все время поражает непонимание нашими товарищами очевидных истин. Когда я крикнул «ложись», ты сразу упал за пушку. Я тоже упал. Смотрю, остальные медленно поворачивают головы. Не забывай, мы с тобой почти на 500 лет старше. То, что для нас привычно, остальным еще предстоит познать. А в физическом плане? Наше превосходство в реакции, выносливости, простой мускульной силе. Вспомни слова тренера. Помнишь, что он говорил о первых Олимпийских играх? Помню, он сказал, что рекорды первых чемпионов сегодня легко повторит любой школьник. Люди меняются, сами того не замечая. Только одни деградируют, другие уходят вперед. На исходе 6-го дня эскадра из 15 кораблей вошла в гавань Нассау. Моряки не смогли удержаться и перехватили у Кубы еще 4 корабля с сахаром. Портовые инспекторы поднялись на борт и в первую очередь обратились к братьям. «Губернатор ждет вас». Просят безотлагательно прибыть к нему. Надо так надо. Братья сели в ялик вместе с капитанами. Барон Бреда ожидал их в своем кабинете. «Господа, почему вы забросили свои дела? Вы должны быть здесь, а не в море вместе с капитанами». Близнецы потупились. Говорить об истинной причине, по которой они ушли в море, не хотелось. «Воевать надо. Какой смысл сидеть дома у окна?» «Сегодня вечером в Амстердам уходит конвой», — предупредил барон. «Быстро оформляйте документы на свой торговый дом». «Почему это «наш» в кавычках «торговый дом»? У капитана Жака Даггера есть наследники». «Вот именно наследники. Они не являются и не могут являться членами торгового дома». «Почему? А жена, родители, сестры?» «Да, они наследники». Но членами торгового дома могут быть только мужчины, причем только капитаны. Не похоже, разве в Нассау все представители торговых домов в прошлом капитаны? Во-первых, иметь капитанский диплом с медальоном и быть капитаном совсем не одно и то же. Во-вторых, представитель торгового дома, самый обычный клерк. Понятно. Каковы наши действия? Нотариус вашего торгового дома и мой нотариус давно все подготовили. Сумма, подлежащего к выплате наследства, подсчитана. Барон Бретт положил перед братьями бумаги. Расписывайтесь и приносите деньги для отправки в Амстердам. Не задерживайте отход кораблей. Получается, что торговый дом капитана Даггера стал нашей собственностью? Да, торговый дом Даггера теперь ваш. Близнецы просмотрели бумаги и удивленно воскликнули. Почему мы должны выплатить так мало денег? Мало? После вашего вступления в торговый дом доля погибшего не изменилась. Ваша доля увеличена на 3 галеона и 5 торговых кораблей. Однако не посчитаны доли по товарам на складе. Товары на складах до продажи по долям не делятся. Губернатор достал из книжного шкафа свод правил торговой палаты. Читайте. Если добавить сегодняшние трофеи, то доля капитана Даггера становится мизерной. Вступая в торговый дом, мы внесли товар на складе как взнос. А сейчас он снова наш? Так нечестно. Читайте свод правил торговой палаты. Это весьма разумные законы. Деление непроданного товара дает много поводов для обмана. Саша и Вова подписали необходимые бумаги, затем зашли к нотариусам. Считать деньги пошли вместе. Взгляд на сундуки и кожаные мешки с таллерами подверг братьев в уныние. Они знали, что денег у них очень много. Насколько это очень много, они осознали только сейчас. Пока помощники нотариусов звякали монетами, близнецы решили уточнить у нотариусов причины столь несправедливого перерасчета наследства. Все оказалось просто. Расчет опирается на заявленный при подписании договора капитал. Самим капиталом считаются деньги в сейфе торгового дома, корабли, склады и здания. Близнецы увеличили количество кораблей на свое имя, но не изменили заявленный капитал. Автоматически доля капитана Даггера уменьшилась. «Мы обязаны заявить об увеличении своего капитала», – поинтересовались они. «Сейчас в этом нет смысла. Торговый дом Даггера перестал быть совместной компанией. Это ваш собственный торговый дом. Это никак не повлияет на членство в Ост-Индийской компании. Если вы увеличите свою долю кораблями, пушками, деньгами или другим имуществом, Ост-Индийская компания пересчитает ваше долевое участие». Братья тупо смотрели на стопки серебряных монет. Эта сторона жизни оставалась для них непостижимой тайной. «Если хотите, я напишу письмо своему отцу в Амстердаме», — сказал нотариус. «Он возьмет на себя защиту ваших интересов». «Да, пожалуйста, просим вас сделать это». «Не волнуйтесь, письмо в Амстердам я отправлю этим конвоем». «После завершения процедуры с деньгами для наследников мы поднимемся наверх, где я возьму образцы ваших подписей». «Кому могут понадобиться наши подписи?» «Наивные молодые люди. Вы беретесь за дело с миллионными прибылями и не понимаете важности вашей подписи? Нам с парусами и пушками возиться привычнее и понятнее. Самая простая, но необдуманная подпись может сделать вас нищими». «Интересное объяснение. Значит, нам даже контракты подписывать нельзя?» «Ни в коем случае. Вы теперь обладатели большого флота. Доверьте мне составление и подписание контрактов». «Хорошо, но мы хотим внести некоторые изменения в стандартный контракт». «Я вас слушаю». «Капитан берет на себя снабжение корабля. Если он поручает другому капитану доставить в Нассау трофеи, то оплачивает услугу сам». «Разумно. Насколько я знаю, таких оговорок нет ни в одном контракте. Временную базу капитаны создают сами за свой счет. Но сама база переходит в собственность торгового дома. Мы вправе отправить туда своего представителя. У нас будут возражения против этого пункта. Направив представителя, мы берем на себя доставку трофеев». «Правильно, Это заставит капитанов строить базы, настаивать на приезде ваших представителей», — подтвердил нотариус. «Да, все контракты заключаются на год, с правом продления и правом отпуска по взаимной договоренности». «Как это отпуск?» — удивился нотариус. «Непонятно». «Выполнив условия контракта, моряк имеет право съездить домой, после чего может вернуться на службу». «А в чем смысл такого права? Человек получит право выбора и уверенность в завтрашнем дне. Выглядит заманчиво и ни к чему не обязывает. Рекомендую сходить к господину губернатору. Он поможет с набором экипажей. Разве уже есть желающие? Вы только прибыли и не обратили внимания. В гавани стоит 8 готовых галеонов. Кандидаты с нетерпением ждут вашего прибытия. Нотариусы опечатали сургучом кожаные мешочки. Помощники вместе с матросами вынесли этот тяжелый груз из подвала».